Глава 15. Вояр никак не мог определиться, кого из нас с Датаном сверлит взглядом через стол. «Итак, вы уверяете, что ни о чем не догадывались до сегодняшнего утра?» — кивнули. В очередной раз. Он нам не верил, но тут винить его было сложно. Я бы и сама себе в такой ситуации не поверила. И как же так получилось, что узоры, которые мы видим под каждой жертвой, в точности копируют те, которые рисовал ваш отец? Ответа у нас не было. Мы с Датаном сцепили ладони. Здесь и сейчас казалось важным чувствовать друг друга. «Наш отец — Олег Самирастани», — твердо произнес мой брат. «Мы не имеем и не хотим иметь отношения к тому другому». «Вы нас в чем-то обвиняете?» Мой голос звучал высоко и неровно. Главный хранитель местного порядка выдержал паузу, словно надеясь, что у кого-нибудь из нас сдадут нервы. Увы. «Как ни крути, а вы единственные видели те узоры». Датан вздрогнул. Я изо всех сил сжала его руку. «Мне было чуть больше года, брату 3. После всего с нами работали ментальные маги. Как думаете, мы что-нибудь можем помнить? Если бы его подозрения основывались на чем-то серьезном, он бы одного из нас уже арестовал, предпочтительнее обоих. Насколько мне известно, Дунстан, прошу прощения, Датан, их даже рисовал. Он вынуждал меня», — пробормотал Датан, явно мечтая провалиться. «Так говорит Мия. Я вообще ничего не помню». Ему выжгли эти воспоминания. Старое дело пока не доставили, так что этой информации у Вояра не было. Ему приходилось полагаться на мои слова. Я, разумеется, рассказала про зелье, сон и что там увидела. Только веры мне было мало. «У вас в стае есть 3-летки?» — вкрадчиво уточнила я. «И что?» Вояр вскинул брови, удивляясь, когда успел потерять нить разговора. «Предложите им нарисовать магический узор и посмотрите, что получится. Вопросы отпадут сразу же». Тут я немного лукавила, узор Датана был хорош. Отчасти потому, что если бы там что-то было не идеально, его бы наказали, унизительно и болезненно. Отчасти потому, что магом он мог стать не менее талантливым, чем стал спортсменом. Хорошо, что он ничего не помнит. Из приемной послышался какой-то шум, впрочем, довольно быстро оформившийся в мамин возглас. «Вы не имеете права держать там моих детей!» Ей что-то ответили. Даже примерно представляю, что. Они и без того натерпелись. «Ладно, можете пока идти», — кивнул нам Вояр. «Но я слежу за вами». Оказавшись за дверью, мы, не видя никого больше, обнялись и стояли так некоторое время. Кошмар какой-то. Притом и внутри, и снаружи. «Дай мне ее». Андрей осторожно отнял меня у брата и обнял сам. Датана окружили родители и Рами. Кажется, ее привезли вместе с ним. Только сейчас это поняла. «Все будет хорошо», — пообещал Андрей, баюкая меня в объятиях. «Мы разберемся с этим». У дежурных, наверное, во всех местах слиплость от сладости сцены. Но не только же на трупы и преступников им смотреть. Пусть будет разнообразие. «Я пойму, если теперь ты не захочешь быть со мной». Дома я не успела ему это сказать, так что... Андрей ничего не выкинул только по причине присутствия здесь моей семьи. Иначе бы меня точно покусали, как минимум. «Хочу», — только и ответил мой муж. Кивнул остальным членам семьи и увел меня к машине. «Ладно, что-то меня развезло». Хотя после всей истории, которая всплыла, ему бы стоило серьезно задуматься. В офисе Вояры тоже кое-чего добавили, так что теперь мы действительно знали правду. Неприятную, неприглядную, болезненную правду. Наши с Датаном родители действительно были магами. Хотя по факту практиковал только отец. Мать положила свой огромный дар на алтарь, посвященный мужу. кажется, ей кроме него вообще ничего в жизни не требовалось. Она его любила до умопомрачения. Закрывала глаза на то, что его благоверный — смертельно опасный психопат. Отказывалась ради возможности быть с ним от громкого родового имени и семейного состояния, часть которого должна была однажды унаследовать. Терпела его отношение к нам с Датаном. Не сдала, когда обо всем узнала. Небо. Кажется, Врея Костерс была такой же ненормальной, как ее муж. К счастью, она умерла незадолго до того, как на него вышло следствие. Магов тоже иногда подводит сердце. Прозаично, но уж как есть. И я рада, что с ней тоже никогда не познакомлюсь. Я же дочь маньяка. Мне не обязательно быть добреньким цветочком. Ах да, я не упомянула. Дел Костерс был убит при задержании. Никогда я не любила приемных родителей сильнее, чем в последние дни. Лучше бы нам с Датаном не знать правды. Представляю, как мама боялась, что в одном из нас тоже проснутся больные наклонности. Учитывая наследственность, она была с нами даже слишком мягкой. Машина медленно вкатилась на территорию стаи. Обычно большое количество деревьев, шум листвы, пение птиц и прочие звуки природы меня успокаивали, но в этот раз волшебство не работало. Мне будто ограничили к нему доступ, возможно, насовсем. Рука Андрея легонько сжала мою коленку сквозь джинсы. А? Приехали. Если уж на то пошло, мои предки угробили куда больше народу, поделился муж странными мыслями, которые, как выяснилось, блуждали в его голове. А их проклятие продолжало свое черное дело еще несколько месяцев назад. Я откинулась на сиденье и невесело фыркнула. Мы будем соревноваться, у кого хуже родословная? Поздно. Я уже взял первый приз. Он быстро подался ко мне и куснул за кончик носа. А в следующую секунду снова стал серьезным. Я хотел сказать, что знаю, каково это. Я понимаю тебя, Мия, и всегда буду рядом. Знал бы он, как много это для меня значит. Хотя он точно знает. Я потянулась к нему и сама его обняла. Зажмурилась крепко-крепко. Позволила себе поверить, что однажды все плохое закончится. Надо только переждать. «Люблю тебя», — прошептала темно-серой рубашке. «Очень. Мы созданы друг для друга, помнишь?» Меня успокаивающе гладили по волосам. Еще немного передышки. Не было сил покинуть безопасное объятие. Пожалуй, если бы не резкий громкий звук, я бы еще долго так сидела. Но меня буквально вышвырнуло из кокона. Выпрямившись, я увидела летящее в лобовое стекло яйцо. Что? Вспышка. Хитрое заклинание вернуло удар тому, от кого он исходил. Я же все это время с ноткой паники разглядывала человек 10 с крайне враждебным видом расхаживающих у дома. Или оборотней. Я была не в состоянии разбираться. «Спокойно», — бросил мне Андрей. «Не выходи». Успела отметить, как его зрачок дрогнул, а на радужке вспыхнули две искорки, золотая и серебряная. Верный признак того, что сейчас кому-то придет конец, если этот кто-то не перестанет нарываться. Хлопнула закрывающаяся дверь. Криков я больше не слышала, но по искаженным лицам наших гостей примерно понимала, какие слова там звучат в мой адрес. Заморачиваться Андрей не стал и просто рявкнул на это сборище, как он иногда делает, даже без частичного оборота. Их там чуть не раскидало. Ага, все-таки оборотни. Логично, мы же рядом с ними живем, а такую соседку, как я, им совсем не хочется. В чем-то они даже правы. В пределах видимости показался вожак. Я растерялась всего на одно биение сердца. А потом, нарушая запрет, выбралась из машины и обошла ее, чтобы оказаться рядом с мужем. Схлопотала осуждающий взгляд. «Надо было запереть тебя». Как видно, одного взгляда было недостаточно. Нам придется переехать. По правде сказать, не хотелось бы. И не только потому, что мне здесь нравилось. Сил на очередные поиски жилья и перетаскивание вещей не было совершенно. Боюсь, этот переезд меня добьет. Не думаю, — коротко отозвался Андрей. Он придвинул меня ближе и взял за руку, будто показывая, что готов быть со мной против всего мира. За меня. Тем временем вожак добрался до нас. «Расходитесь!» — велел он членам своей стаи, и те подчинились беспрекословно. Впрочем, не стоило этим обманываться. Мое дальнейшее существование здесь вряд ли будет приятным. Вожака Данияра я видела уже один раз, но сейчас все равно разглядывала его, интуитивно пытаясь понять, как это у них работает. Его сила. Когда все подчиняются, а уже после думают свое мнение по этому поводу. Очевидно, надо быть оборотнем, чтобы почувствовать ее. А так, мужчина средних лет вряд ли так уж сильно ухаживал за собой, но сохранился отменно. Жизнь на свежем воздухе, регулярные смены ипостасии и физическая активность сотворили чудо. Крепкий, но не грузный. Подавляюще крупный. Он носил джинсы и клетчатые рубашки. В волосах уже просматривалась седина, и мне нравились его умные глаза. Есть шанс, что он не станет сходу намешивать ярлыки. Или же я выдаю желаемое за действительное. Еще несколько шагов. Данияр остановился прямо напротив нас и посмотрел как на большую проблему. «Нам нужно время». Андрей чуть склонил голову, всем своим видом показывая, что не хочет конфронтации. «Мое слово, я его найду». «Даже если это будет она или ее брат?» «Ауч. Ладно. Я бы тоже на его месте не доверяла». «За Самину и Датана я ручаюсь», — твердо сказал Андрей и выдержал долгий взгляд ныне сильнейшего волка. «Ты ее любишь», — вздохнул Данияр. Я бы тоже поручился за любого члена своей семьи. Меня жрал страх. Просто я понимала, что если он нам сейчас откажет, Андрей бросит ему вызов. Оба варианта развития событий мне в таком случае не нравились. «Просто дай мне немного времени». В голосе моего мужа добавилось жестких ноток. «Я выслежу его. Мне всего лишь нужно, чтобы Самина была в безопасности». Еще один пристальный взгляд. На секунду мне показалось, что я сейчас свалюсь в обморок. «У вас месяц», — пошел на уступки Данияр. «Найди этого психа и постарайся, чтобы больше никого не убили». Вожак развернулся и зашагал прочь. Какое-то время мы еще там стояли. Оба приходили в себя и ждали, когда сердца перестанут бешено колотиться. Потом тоже вошли в дом. Заметить перемены было на первый взгляд сложно, но я их чувствовала. Вводный магический курс подходил к концу. Я по-прежнему занималась в тени деревьев и теперь явно ощущала, как сила скользит по венам и могла ею управлять. Мы с Андреем сходили на семейный ужин к моим родителям и там, наконец, поговорили обо всем, без секретов. Закончилось тем, что я рыдала, обнявшись с мамой. А папа впервые за много лет курил. За прошедшие 2 дня никого больше не убили. Собственно, хорошее на этом и заканчивалось. От нас всех, откровенно шарахались. Чтобы отношение соседей не нервировало меня, мы почти безвылазно сидели дома. Выезжали только в магазин, поздно вечером или рано утром. Когда там поменьше народу, и работает только касса самообслуживания. Далафи запретили приближаться ко мне, но мы все равно умудрились все обсудить, когда она была с Маурицио и могла пользоваться его телефоном. Вроде бы она собиралась остаться моей подругой, но трижды спросила, точно ли я никого не убивала. Моя новая реальность. Надо привыкать. Местные мальчишки подбросили нам на крыльцо дохлую крысу. И вот в то утро у меня случилась истерика. Потом были еще два относительно тихих дня. Никаких следов, пробормотал в пустоту Андрей. Я лежала поперек кровати, уложив голову к нему на грудь и прикрыв глаза. На самом деле я одна тут валялась, пользуясь тем, что выходной, и можно притвориться, что всего окружающего мира не существует. Уж он бы с радостью сделал вид, будто не существует меня. Но Андрей всегда безошибочно ловил такие мои состояния, приходил, обнимал и непостижимым образом придавал сил. История повторяется. Мы не допустим этого. Его пальцы в моих волосах. Маги, владеющие силой Земли, считаются довольно слабыми, если у них нет каких-нибудь еще дополнительных способностей. Тот факт, что с возрастом от нас начинает пахнуть растениями, которые ближе нашей природе, и это глушит все другие запахи и даже частично энергетические следы, интересной особенностью не считается. Недальновидно, на мой взгляд. На специальный учет таких одаренных не ставят. А зря. Делина Костерса в свое время подвели две ошибки. Он немного мелькнул перед следствием, когда решил их обхитрить и получить деньги за любую правдивую информацию о преступнике. Нормальной работы у него не было. Семья жены вычеркнула ее из содержания. Они постоянно нуждались. Но что, награду он получил. Но пришлось слить что-то, за что следствие потом смогло зацепиться. Второй ошибкой было похитить Биару Миростани. Тут чисто не повезло. Всего лишь день назад она поступила стажеркой в отдел статистики при конторе, которая занималась особо тяжкими магическими преступлениями, но ей как раз успели поставить маячок. Их в той конторе всем сотрудникам ставили, притом весьма хитрые. Последователь тоже где-то проколется, рано или поздно. Но у нас нет времени ждать. Вечером проверяем еще одно место, которое могло бы оказаться его логовом, сообщил Андрей, продолжая через прикосновение делиться теплом. Ты помнишь правила? Никуда не ходить, никого к себе не пускать, даже самых близких и надежных. Оттараторила я. Никому не говорить, что тебя рядом нет. Если вдруг кто полезет, сразу бить, а уже потом разбираться. Для последнего он выдал мне настоящий некроманский жезл из семейного хранилища, тяжеленный, в золоте и драгоценных камнях. Невероятно мощный. Я до сих пор не вполне определилась, как будет эффективнее — магией или просто по голове. В смысле, надеюсь, он мне вообще не понадобится. «Умница», — похвалил муж, ласково почесал за ушком. «Почему мне кажется, что ты хочешь мне что-то сказать?» «О, ты тоже начинаешь меня чувствовать», — обрадовался Андрей. «Это развивается». Я приподнялась на локте, чуть повернулась, чтобы лучше видеть его лицо. «Так все-таки». «Мия...» Он прочистил горло. «Признак нервозности. Я тут искал информацию о твоей семье и...» Не хочу ничего о них знать. Желания мои, правда, тут роли не играли. Это могло оказаться полезным. Твои бабушка и дедушка — родители твоей настоящей матери, живы. Они старомодны, привержены традициям, чопорны и сказочно богаты. Вряд ли вам с Датаном там что-то светит. После всего они вычеркнули разочаровавшую их дочь и ее потомков из семьи. Но если ты захочешь познакомиться... У меня есть контакты. Ауч. У меня никогда не было бабушки и дедушки. И, если честно, хотелось бы. Но понимая, сколько горя им принесла та женщина, я также понимала, что это вообще не лучшая идея. Отвратительная. Улыбнулась Андрею, благодарная за то, что он все же сказал. Надо рассказать Датану. Он тоже имеет право принимать это решение. Но лично я не думаю, что нам стоит их беспокоить. 5 утра. Андрей в этот раз задерживался вместе с еще тремя оборотнями, отвечающими в стае за безопасность. Они прочесывали всякие укромные места, годящиеся для логова злодеи. пока без особого результата. Без него я не спала, но сегодня ждать было терпимо. Время занимало чтение о моих бабушке и дедушке. Семья Энгвард. Много магии, много золота, много влияния и огромная популярность в Контлите. Мейра Энгвард придумала лекарство, которое поддерживает подростков из немагических семей, когда в них внезапно просыпается очень сильная и разрушительная магия. Благодаря ее разработкам число несчастных случаев снизилось на 70%. Между прочим, ей было всего 20, и это был ее дипломный проект. Потом, пользуясь своим влиянием, она отстаивала равные права женщин в разных сферах магии, а в настоящее время руководит большим благотворительным фондом. Хьюго Энгвард по части важных свершений во много раз превосходил жену и сейчас занимал пост ректора Международной магической магистерии. Ну вот, у меня не только дурная наследственность. О них довольно часто писали, обычно по отдельности, но и фото совместных выходов куда-нибудь попадались. От каких-то важных заседаний до походов в театр, прогулок с собаками и отдыха на побережье. Люди на снимках казались мне красивыми, даже в своем возрасте. И еще мне казалось, что их глаза светятся. Ни за что не поверю, что они были плохими родителями или холодными. Так почему их дочь связалась с психопатом? Поймала себя на приливе досады и тихо фыркнула. Я сама люблю Андрея так, что рискнула ради этой любви жизнью. Если бы стоял вопрос отказаться от наследства, хорошей жизни или учебы в престижном заведении, я бы даже не задумалась. Видимо, любим мы с ней одинаково. Понимаю и в то же время не понимаю. Ладно, смысл думать о прошлом, которое уже не сотрешь. Хотя бы мне теперь есть что рассказать Датону. Ну, типа, наш отец маньяк, и мать от него недалеко ушла, но у нас есть отличные бабушка и дедушка. Давай надеяться, что природа заложила в нас больше от них. История так себе, но это лучшее, что я могла ему предложить. Смартфон завибрировал в моей руке, и фото улыбающейся глазами пары закрыла заставка звонка. Датон. В 5:30 утра? Желудок заполнил холодок беспокойства. Что случилось? Все нормально. Я только что вышел из офиса Ваяра. Преувеличенно бодро сообщил брат. И теперь у меня есть адвокат. Звучит как-то ненормально, справедливо заметила я, понимая, что поспать этой ночью уже не получится. Что-то там под его кроссовками прошуршало, и женский голос сказал несколько слов. Они нашли женщину, которая утверждает, что видела, как Марта Лэм уходила с твоей вечеринки с парнем в куртке нашей команды. Блин. Она что, указала им на тебя? Голос стал таким высоким, что я сама чуть от него не оглохла. Нет, она рассмотрела только рост и темные волосы, но она сама не уверена. Уже стемнело, и многие гости разошлись. Мысли хаотично метались. Казалось, у меня от этого сейчас искра из глаз посыпется. Среди критериев, по которым ведется отбор игроков, есть в том числе и рост, поэтому они все подходят. И у них в команде всего один блондин. То есть, опять же, все подходят. Мы с Датоном, темно-русые, с красноватым отливом. Тоже такие себе брюнеты. Значит, Датон соответствует описанию даже в меньшей степени. Не стоит паниковать. Тебе запрещено выходить одной. Поймал мою мысль на подлете брат. Мы с Рами сейчас сами к тебе приедем. Получив подтверждение того, что они с Андреем до сих пор тесно общаются, я слабо улыбнулась. Мне нравилось, что у них тут образовался свой круг, своя стая. Угукнул в трубку. Я отправилась одеваться и варить кофе. Много кофе, потому что, похоже, сегодня не удалось поспать никому. Горизонт за окном был розовый и туманный. Андрей вернулся минут на 5 раньше, чем они добрались, весь пыльный и мрачный. оборотни опять ничего не нашли. Но хотя бы вычеркнули из списка еще несколько мест. И теперь уже я обнимала его, делясь энергией. Представления не имею, как, но это работало. «Скажи, они отлично подходят друг другу», — пошутил от двери появившийся Датан, намекая на то, что я теперь тоже пыльная. «Что-то ты слишком веселый для обвиняемого», — проворчал Андрей с явным нежеланием отрываться от меня. «Но я-то знаю, что невиновен», — пожал плечами Датан. «Когда это кого-то спасало?» — хмыкнул мой муж. И от меня не укрылось, как раме вздрогнуло. Парочка ввалилась в дом и закрыла за собой дверь. На их лицах тоже читался недосып. Так что кофе пришелся весьма кстати, и мы с ведьмой еще бутербродов соорудили. Одновременно узнавали все новые и новые подробности. Женщина, записавшаяся в свидетельницы, приходилась с теткой капитану команды когтей. Вполне возможно, она и не видела ничего, просто хотела подгадить. Или видела. Тут помочь мог только менталист. Но своего в целый рост они не было. Вояр отправил куда-то там запрос, теперь вот ждали, пока найдется маг, согласный за разумную сумму съездить в командировку. У Андрея тоже ничего обнадеживающего не было. Учитывая, что прототип творил свои грязные дела прямо у себя дома, если ту дыру вообще допустимо так называть, последователь мог подражать и в этом. Скорее всего, так и есть. А обследовать каждое жилье в городе и окрестностях — идея, хоть и симпатичная, но трудно воплотимая. Хотя, в общем, Андрей подумывал о таком шаге. Источником позитива этим утром стала я, когда рассказывала Датану о бабушке с дедушкой и показывала фото. По лицу вижу, ему это тоже было необходимо. И они с Рами согласились с моим решением не лезть к родственникам. Энгварды в курсе, что у них есть внуки. И если однажды захотят познакомиться, сами нас найдут. Во второй половине того же дня я приехала на встречу Датана с адвокатом. Андрей присутствовал на каком-то сборище у вожака, а меня привезла мать Далафа. Вроде как, ей можно безоговорочно доверять. На мой взгляд, важнее было то, что за 20 минут в машине я ни разу не почувствовала негатива в свою сторону. Выбралась из машины, помахала. Вбежала в здание с недорогими офисами. Между первым и вторым этажом обнаружила, что оставила в машине сумку. Чёрт. Без особой надежды выскочила на улицу. Точно, она уже уехала. Меня должен был вернуть домой Датан, поэтому мама Далафа не ждала. Собиралась развернуться и идти искать своих или хотя бы нужный кабинет, но неясное беспокойство кольнуло и заставило остаться на месте. Мгновение спустя над головой послышалось знакомое карканье. «Серьезно?» «Ладно, не совсем у меня над головой». Взгляд метнулся по улице. Люди сидели у фонтана. Две девушки как раз вышли из магазина с брендированными пакетами. Мальчишки шумно играли во что-то на телефоне. Нет, смотреть лучше на птиц. Показалось, что они нацелились на девушку, устроившуюся на скамейке с книгой. Возможно, только показалось, но... Я уже схватила небольшой камень, замахнулась и попала же. Девушку с книгой осыпала перьями. Карканье перешло в вопль, но его по большей части заглушило хлопанье крыльев. Вороны улетели, а жертва моего подвига посмотрела на меня и довольно грубо спросила: «Ты ненормальная?» «Возможно, но не в моих правилах признаваться в таком еще до знакомства». Поэтому я мило улыбнулась, помахала ей и, наконец, скрылась внутри здания. Группа поддержки, на мой взгляд, получилась великовата. Мама, я, Рами, тренер Краон и двое парней из команды. Датана больше нервировало такое внимание, чем направленные на него подозрения. «Наконец-то!» — мама бросилась ко мне. «Мия, я тебе звоню, ты почему не отвечаешь?» Мобильное оставила в машине. Память запоздала отметила табличку на двери. Лея Краун. Интуиция робко шепнула, что тренер здесь вовсе не ради моего брата. Но не только ради него. Сегодня закончился мой вводный теоретический курс в университете. Конечно, теперь предстояло подготовить и подать документы для поступления. Но пока мы с Андреем отмечали. Ну как отмечали? Он нашел в лесу веревочные качели и в нарушение моего затворничества вытащил меня туда. Клянусь, я сопротивлялась. Но когда в первый раз взвыла среди сосен, дыхание перехватило от восторга. Чудесным образом Андрей всегда знал, что меня порадует. Поверить не могу, что скоро начнется совсем другая жизнь. Андрей поймал меня, тенью навис сверху и медленно поцеловал. В животе распустились невидимые цветы и затрепетали лепесточками. «Если ты не хочешь, можешь не поступать», — вдруг сказал он. «Не собираюсь на тебя давить. Я хочу, просто...» — запнулась. «Что?» «Трудно поверить, что я чего-то стою. Несколько лет я была проблемной сестрой талантливого брата. Тут за несколько месяцев не перестроишься. А я еще и замуж вышла и узнала о себе столько всего, что крышей поехать можно». Поцелуй упал на кончик носа. «Мия, ты великолепна!» — выдохнул мой любимый оборотень. «Никогда не забывай об этом». Откинувшись к нему на грудь, я подставила губы для нового поцелуя. Такого, который сожрет много мгновений, собьет дыхание и оставит нас растрепанными и счастливыми. И Андрей уже тянулся ко мне. Но в его кармане зазвонил мобильный. Зачем он вообще взял вечно мешающий гаджет с собой? Эгоистичную мысль быстро подавила. Тем более, что он уже ответил. И, похоже, там что-то действительно важное. Кто? Да. Мия рядом. Мы сейчас будем. Отбой. И мой взгляд с застывшим в нем вопросом. У нас новая пропажа. Поехали. Волшебство вечера раскололось треском. Но почему нас не могли хоть ненадолго оставить в покое? Неприятности я имею в виду. И вообще любые события. Так хотелось хотя бы небольшой перерыв. С другой стороны, может, хоть в этот раз кто-нибудь что-то видел? Должен же этот псих однажды проколоться. Рано или поздно такие, как он, всегда прокалываются и получают по заслугам. По морде, а потом по заслугам. Добро побеждает и отправляется в свадебное путешествие. Закон жизни, между прочим. Или скоро станет таковым. Когда это я успела превратиться в оптимистку? По моему лицу, наверное, ничего подобного нельзя было сказать, потому что Андрей сжал мою коленку и пообещал. «Все будет хорошо, слышишь?» Мы уже сидели в машине прямо под зданием, где работал Ваяр. Зайла Тевис, полукровка. Он швырнул на стол снимки симпатичной девушки с грациозной осанкой и веснушками. Пропала около 3 часов назад. Где-то я ее определенно видела. Лицо показалось знакомым. Андрей хищно вглядывался в снимки, но, судя по выражению лица, ничего особенного там пока не видел. «Не хотите узнать, где именно она пропала?» Неприятно так спросил Ваяр. Сразу понятно, что ответ нам не понравится. Мне особенно. Мы не спросили, но одновременно вскинули на него взгляды. Ваяру этого хватило. В последний раз Зайлу видели входящий в спортцентр, где тренируется команда магов. У нее не было ни единой причины там находиться. Информация буквально сбивала с ног. Я даже ухватилась за край стола, чтобы почувствовать опору. Камера засекла, как она вошла. Но на записи не видно, что Зайла выходила. Это значит, что она покинула комплекс, воспользовавшись одним из боковых выходов. А знаете, кто еще в последнее время предпочитает их? Все еще вопросительные взгляды. У меня на руках гусиная кожа выступила. Датун Мирастани. С мрачным торжеством подвел некую черту в своем рассказе Ваяр. Опять все ниточки ведут к нему. Главная засада заключалась в том, что в тихой заводе почти не было камер. Оборотни недолюбливали технологии и уважали приватность, особенно свою. На спортцентре видеонаблюдение присутствовало, только чтобы более-менее сдерживать репортеров. Проход к дополнительным выходам был сложный. В разные дни открывали разные двери. Поэтому там люди с камерами околачивались редко, предпочитая ловить парней в городе или возле домов. Отследить, куда и с кем ушла Зайла, нереально. Дверь в кабинет открылась. «Я всего лишь избегал прессы», — немного агрессивно сообщил Датон. «Я даже не знал ту девушку». Его волосы были взъерошены и немного влажные на висках. Вслед за главным обвиняемым вошла его адвокат и тренер. «Чувствую, еще несколько таких встрясок, и эти двое воссоединятся. Хотя, как по мне, так пусть бы решали свои личные проблемы сами, без нападок на моего брата. Может, для начала хоть посмотришь?» Ваяр указательным пальцем передвинул фото поближе к Датуну. Тот послушно уделил снимку немного внимания. «Сказал же, я ее не знаю». После тренировки мой клиент встретился со своей девушкой и провел с ней несколько часов, вмешалась Лея Краон. Ваяр лишь отмахнулся. «Насколько помню, жена Деллина Костерса была в курсе его дел. И раз уж мы имеем дело с подражателем...» «Также там присутствовала ее мать», — добавил адвокат. «Это ничего не доказывает. Они могли найти время. Не будем забывать, что он маг, а его подружка — ведьма. Только мне кажется, что это противоестественно». Датон качнулся вперед, и если бы не тренер, точно бы его ударил. «Спокойно. Вот и умение Краона всех строить пригодилось. Может, вы всю нашу семью и друзей заодно обвините?» — зашипела я. Рука мужа обвелась вокруг талии. Но прямо сейчас это мало помогало. Как он сам может оставаться таким спокойным? «Тебя не обвиню. За вашей парочкой присматривают в стае». Ответ повторно попытался сбить с ног. «А?» «У Костерса было двое детей». «Проклятье! Не думала, что мне снова придется вспомнить это слово. Я тоже под подозрением. Вроде бы и логично, но все равно дико». Пауза повисла как нельзя вовремя. Я одновременно пыталась привыкнуть к новой роли и прикидывала, насколько пристально за нами следят. Остальные, видимо, ждали чего-нибудь истеричного. Не знаю, возможно, я бы и устроила что-нибудь эдакое, но тут дверь открылась. Даже не открылась, а бесцеремонно распахнулась. И в кабинет с видом хозяина вошел Райден Этраш, и в сопровождении такого же блондинистого типа с примерно такой же высокомерной физиономией. А вот и причина спокойствия моего мужа. В жизни не поверю, что он не знал. Я радостно пискнула и с трудом сдержала порыв повиснуть на шее у ведьмака. Секунду спустя меня опалило подозрением. Это что, перевоплощенная Мифи? «Вы решили на каждый допрос всей семьей приходить?» Ваяр был недоволен, но больше удивлен. «Теперь еще и с приятелями?» Второй блондин вышел вперед и положил на стол какой-то документ с печатями. Затем похлопал себя по карманам, коих у него было множество, и, найдя удостоверение, продемонстрировал оборотню на страже закона. Мишелин Этраш, верховный дознаватель Международного агентства по борьбе с магическими преступлениями, с печатями. Это похоже на значение. Нет, Мифе подобное не под силу. Но я надеюсь. Начальство поручило мне возглавить расследование. Дошел до сути. Вряд ли он просто однофамилец Райдена. Вы можете работать со мной или будете отстранены от дела. Решать вам. Немая сцена. Подозреваю, этого нового этража местные оборотни мысленно порвали. Добро пожаловать в тихую заводь. Жаль, что при таких обстоятельствах. Почти даже не сквозь зубы произнес Вояр. Для начала я должен уведомить вожака своей стаи. Конечно. Формальности заняли пару минут. Потом не то допрашивали Даттона, не то вводили в курс дела нового главного человека в расследовании — мага. Но его сила была так хорошо замаскирована, что я ее наличие с трудом ощущала и уж точно не могла определить направленность. Так вот, Даттон еще раз подтвердил, что покинул спорткомплекс через выход, где не было камер и посторонних. Захватил Рами, которая как раз была по делам в городе, и они вместе поехали к ее матери, где провели около 3 часов. Собственно, он только вернулся домой, когда за ним приехали волки Вояра. Зайла пропала примерно в то же время, когда Даттон ушел с тренировки. Технически время совпадало, реальных доказательств не было. Вояр настаивал, чтобы подозреваемого оставили в камере хотя бы до утра. Но Мишлин Этраж больше был сосредоточен на спасении еще живой девушки. Он сразу же разделил имеющихся в его распоряжении оборотней на группы, и каждый выделил в городе участок для осмотра. Кстати, старое дело из архива он привез с собой. При виде обманчиво тонкой папки, от которой веяло колкой магии, я так шарахнула в сторону, что ссадила ногу о край стола и немного порвала джинсы. Кажется, там пошла кровь, потому что присутствующие в кабинете оборотни немного побледнели и постарались держаться от меня как можно дальше. Также он отправил запрос в главный офис своего агентства, чтобы ему прислали данные обо всех, кто когда-либо интересовался старым делом. И, подумав, запросил еще информацию о семьях жертв из прошлого. Всякое бывает. На этом было решено нанести визит вежливости вожаку, после чего они с Райденом и Вояром и с, возможно, выделенными дополнительно силами планировали присоединиться к поискам. Существенных изменений пока не произошло, но с появлением этого второго этража я почувствовала себя чуть ближе к развязке. А потом я вытрясу из него все подробности. Хочу знать об этом маге все. Когда мы подъехали к нашему с Андреем временному дому, глаза у оборотней стали совсем дурные. Даже Андрей с трудом сдерживался. «Что?» — дрогнувшим голосом спросила я, отстегивая ремень безопасности. «Кровь». Словно больше походило на рычание. Другие уже неслись к дому. Затормозили у крыльца, создав там небольшое столпотворение. Мы с Андреем подошли последние, и я точно была самой миниатюрной из присутствующих, поэтому композицию смогла увидеть только когда они закончили впечатляться и немного рассредоточились. Перед крыльцом был установлен алтарь из камней с моей фотографией в рамке и подношениями в виде цветов и разлитой крови. Меня начало мутить. Желудок сжался от отвращения и от того, что это все было глубоко противно природе моей магии.